Инструмент номер два – сценическая задача. Цель, которой ваш герой стремится достичь по ходу отдельной сцены, должна приближать к сверхзадаче. Сценическая задача Елены. Обстоятельства сцены, влияющие на Елену. Первое. Елену не особенно интересуют ни рисунки Астрова, ни его увлеченность лесничеством. Второе. Складывается впечатление, что Елене, как основная тема для разговора, импонирует все, что связано с самой Еленой. Даже когда она разговаривает с Астровым о Соне, это лишь способ заставить его признаться, что Соня ему не нужна, а вот по ней самой он томится. Третье. Хотя Елена и говорит «нет» в ответ на заигрывание Астрова, своим поведением она продолжает его подстрекать, посылая те противоречивые сигналы, что уже много веков лишают мужчин покоя. В словах звучит «нет-нет», а в глазах читается «да-да». Четвертое. Елена замужем за человеком, которого не любит. Пятое. Елена знает, что в нее влюблен дядя Ваня, и как ей не знать, ведь она сама это подстроила. Для приближения сверхзадачи Елены заставить всех полюбить меня телесно и духовно представляется осмысленным, если сценической задачей Елены станет заставить тебя, Астрова, влюбиться в меня. То же самое может встречно послужить сценической задачей и Астрову, но ему, потому что он действительно влюблен в нее. А вот Елене власть над сердцем Астрова нужна лишь для того, чтобы почувствовать себя живой и самоутвердиться. Заставить Астрова влюбиться значит стать для него смыслом существования, а равно тем, ради которого он готов сломать свою жизнь. Это позволяет ей обрести немалое влияние. Мы знаем, что она в него не влюблена, поскольку в конце, когда у нее появляется возможность уйти от мужа, она предпочитает продолжить свой жизненный путь вместе с ним и с его состоянием, гораздо большим, нежели у Астрова, предпочитает отправиться в новое место, где сумеет увлечь других, ни о чем не подозревающих мужчин. Для Елены, чтобы чувствовать себя кем-то значительным и утверждаться в осмысленности бытия, будет логичной такая сценическая задача Елены заставить тебя влюбиться в меня. Сценическая задача Астрова. Обстоятельства сцены, влияющие на Астрова. Первое. Астров хвалится своими рисунками и просвещенными заботами об экологии, желая произвести на Елену впечатление. Второе. В минуту слабости он проговаривается, что бывает в доме только за тем, чтобы видеть ее. Его нескрываемое романтическое и сексуальное стремление к ней выражается в неуклюжем поведении чересчур рьяного поклонника. Третье. Астрову хочется любовных отношений, которых у него никогда в жизни не было. Четвертое. Он одинок и полон отчаяния, так как чувствует, что Елена, возможно, его последний шанс обрести любовь. Пятое. Елена замужем, а лучший друг Астрова в нее влюблен, что добавляет сложности и спорных моментов попыткам добиться ее любви. Можно взглянуть на сексуальность, которой пронизана сцена, и предположить, что сценическая задача Астрова – склонить тебя к тому, чтобы заняться со мной любовью. Но это отрицательно скажется на его общих жизненных намерениях, выраженных в сверхзадаче «я хочу быть любимым». Будь ему нужен лишь секс, он легко мог бы добиться Сони, которая уже долгое время ведет себя как по уши влюбленная школьница. Вдобавок, на протяжении всей пьесы Астров повторяет, как ему надоело быть одиноким, но все не может найти ту единственную. И вот Елена. Будучи замужем, она наделена и притягательностью запретного плода, отчего становится только желание. Поэтому сценическая задача Астрова – заставить тебя влюбиться в меня. Сценическая задача всегда должна способствовать продвижению к сверхзадаче, а формулировать ее нужно так, чтобы предполагалась реакция. Инструмент номер 3. Препятствия. Физические, эмоциональные и умственные преграды и конфликты, которые мешают решению сценической задачи, повышая тем самым накал и отдачу от свершения. Препятствия Елены. Среди препятствий, мешающих Елене решить ее сценическую задачу «заставить тебя влюбиться в меня», можно назвать такие. Первое. Риск быть отвергнутой. Второе. Замужнее положение. Третье. Влюбленность в Астрова Сони, Елениной падчерицы. Четвертое. Дядя Ваня, хозяин дома, Шурин ее мужа и хороший друг Астрова, влюблен в Елену. Пятое. Нулевой интерес Елены к экологии, которой увлечен Астров. Шестое. Елена – горожанка, Астров – сельский житель. У них мало общего, и в любом случае Елену мало привлекает все то, что мог бы дать ей человек из деревни. Седьмое. Елена по натуре крайне склонна к соревновательности. Когда дело доходит до соперничества, ей нужно, чтобы ставки были высоки. В данном случае она соперничает с Соней за Астрова. Восьмое. Ее потребность играть другими людьми, сбивая их с толку. Девятое. Опасность быть пойманной. Мужем Александром, падчерицей Соней, перед которой она стала выдавать себя за лучшую подругу, дядей Ваней, другом Астрова, хозяином дома, Шурином ее мужа и человеком, опасно ею увлекшимся, несколькими из этих людей в любом сочетании. Десятое. Она действительно попадается. Это всего лишь некоторые из обобщенных препятствий Елены. Теперь нужно перечитать всю сцену заново и обратить внимание на более конкретные препятствия с Елениной точки зрения. Дядя Ваня, Антон Чехов. Сцена из третьего действия в сокращении. Астров. Входит с картограммой. Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись? Препятствие. Возможно, отрицательная реакция на его рисунок с неубедительной попыткой это скрыть. Елена Андреевна, вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны? Астров. О, конечно. Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками. Вы где родились? Елена Андреевна, в Петербурге. Препятствие. Социальное неравенство. Елена из города, он из деревни. Астров. А получили образование? Елена Андреевна. В консерватории. Препятствие. Неравенство в образовании. Она гораздо лучше образована, чем он. Астров. Для вас, пожалуй, это неинтересно. Препятствие. У Астрова есть подозрение насчет того, интересен ли Елене его рисунок. Елена Андреевна. Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала. Препятствие. Трудно, не показавшись снисходительной, убедить в меру догадливого человека, что она поистине заинтригована, тогда как на самом деле все это ей совершенно безразлично. Астров. Смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы. Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки и, как говорят старики, птицы всякой была сила, ведьма-невидима, носилась она тучей. Переходим к третьей части, картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь опятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. Пауза. Препятствие. Полнейшая скука. Вы скажете, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов были заводы, фабрики, школы. Но ведь тут ничего подобного. В уезде те же болота, комары, тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары, препятствия.